Его мучила мысль, как рассказать об этом дочери. Чья-то мягкая ладонь легла сверху на его руку. Он поднял голову и увидел, что она стоит рядом. Одного взгляда на ее бледное, испуганное личико было достаточно, чтобы понять, что Люси все слышала. «Я не могла не услышать», — ответила она на вопрос в его взгляде. Его голос разносился по всему дому. «Отец, дорогой мой, что же мы будем делать?» «Не пугайся понапрасну», — ответил он, притянув ее к себе, гладя ее каштановые волосы широкой грубой ладонью. «Мы как-нибудь это уладим. Или твоя любовь к тому парню уже поостыла?» Она всхлипнула и в ответ только сильнее сжала его руку. «Ну, конечно же, нет. Не хотел бы я услышать обратное. Он славный малый и больший христианин, чем все местные людишки вместе взятые, несмотря на все их молитвы и проповеди. Завтра в Неваду отправляется небольшой отряд, я смогу послать ему записку. Напишу, в какой мы дерьмовой ситуации. Если я хоть немного знаю этого парня, он примчится сюда быстрее телеграммы молнии». Люси рассмеялась сквозь слезы, представив себе эту картину. «Он приедет и даст самый лучший совет. Но, дорогой отец, я боюсь за вас. Все слышали эти страшные истории о тех, кто воспротивился воле пророка. С ними всегда случаются какие-то ужасы». «Но мы ведь ему еще не противимся», — ответил ей отец. «Бояться будем, когда придет время. У нас впереди целый месяц, думаю, будет лучше бежать из Юта еще до его окончания». «Оставить Юту? Думаю, другого выхода нет. А как же ферма?» «Продадим все, что сможем, а остальное придется бросить». «Но они нас не отпустят», — возразила дочь. «Давай дождемся Джефферсона, мы все устроим. А пока не беспокойся по пустякам, моя милая, и не позволяй распухать глазам, а то он еще чего доброго набросится на меня с кулаками, когда тебя увидит. Бояться нечего, потому что нам ничто не угрожает». Джон Ферье произнес эти слова утешения уверенным голосом. Но она не могла не заметить особую тщательность, с которой он запер тем вечером двери, и то, как он долго чистил и заряжал проржавевшее дробовое ружье, всегда висевшее на стене в его спальне.